Глава 16. Поцелуй на рассвете. Было 3 часа утра, когда наемный экипаж повернул на Кавендиш-сквер к дому Флоры Дрейтон. Пассажир в кэбе ликовал, несмотря на свое беспокойство. Он почти пел. Внешне он выглядел вполне достойно. Ни его плащ, ни цилиндр не пострадали в драке у вулкана. Плащ он застегнул до самого подбородка, а цилиндр подпрыгивал на сиденье рядом с ним, потому что рана у него на голове была довольно болезненной. Нижняя челюсть справа порядочно болела, но не казалась опухшей. Ушибы на теле он едва ощущал, хотя на следующий день не сможет даже пошевелиться. На сиденье по его правую руку лежали 2 бухгалтерские книги и платок, связанный узелком, в котором было 5 драгоценностей. «Та-ти-та», — напевал старший инспектор, хотя и был не слишком музыкален. Если бы только Флора не сердилась. Кэп притормозил и остановил у двери ее дома. Чевет выглянул из окна кэба. «В доме наверняка будет темно, и все ставни закрыты. Он должен найти какой-нибудь способ попасть внутрь». Он посмотрел в окно, изумился и посмотрел еще раз. Через застекленный люнет над входной дверью пробивался свет. Хотя внутренние ставни за окном слева от двери были закрыты, в них были маленькие отверстия в форме звездочек. В комнате за ними тоже горел свет. Чевиот взял в охапку цилиндр, платок и бухгалтерские книги, быстро выпрыгнул из кэба и расплатился с кэбменом, который открыл ему дверцу. На этот раз Чевиот уже знал, что кэбмену не дают чаевые так, как он привык это делать. Кэбмен обычно запрашивал на 3 или даже на 6 пенсов больше, чем в действительности стоил проезд, а пассажир платил требуемую сумму. Чевиот подбежал к двери. Едва он прикоснулся к шнурку звонка, дверь открыла женщина среднего возраста, довольно величественная и коренастая, в кружевном чепчике и длинном кружевном переднике. Она скорее походила на хозяйку, чем на обычную служанку. «Добрый вечер, сэр!» — поздоровалась она с ним так естественно, словно он пришел в 7 часов вечера, а не валился в 3 часа утра. «Добрый вечер!» «Ваш цилиндр, сэр?» «Благодарю». «А это не нужно», — торопливо добавил он. «Плащ и эти другие вещи». «Как вам угодно, сэр», — сказала женщина среднего возраста, улыбаясь ему. «Она дома? Леди Дрейтон дома?» Женщина лишь сделала церемонный реверанс и показала на двустворчатую дверь с левой стороны фойе с полом из мраморных плит. Флора не стала притворяться, будто бы не слышала, как на улице остановился кэп. На ней по-прежнему было темно-синее платье с золотистой каймой. Она сидела, выпрямившись у круглого столика возле окна, и крепко прижимала пальцы к страницам книги в кожаном переплете, которую перестала читать. На столике горела керосиновая лампа. В светильниках по обе стороны камина из белого мрамора пылал желтый свет, а в камине пылал большой огонь. Все это вместе подчеркивало нежные мягкие тени у нее под глазами. Когда Чевиот открыл и потом закрыл за собой дверь, она все еще сидела в оцепенении, худенькую шею она вытянула, а ее глаза испытующе смотрели на него, не ранен ли. Она слабо вскрикнула, когда поняла, что он не ранен. Чевиот быстро положил бухгалтерские книги и платок с увязанными в него драгоценностями на кресло, обтянутое бархатом цвета черешни. Флора подбежала к нему и обняла его так стремительно и пылко, что ему пришлось напрячь плечевые мышцы, чтобы ослабить боль от ушибов. Флора запрокинула голову. Он поцеловал ее так крепко и таким весьма сложным способом, что после секундного раздумья решил, что будет лучше, вернее, порядочнее, держать ее на некотором расстоянии от своего тела. Голос у него был хриплый, однако он пытался говорить легко и весело. «Смею ли я заметить, моя дорогая, что из всех женщин на свете вы самая непредсказуемая?» Какой прекрасный комплимент! Флора едва не задохнулась от восхищения. Она действительно считала это лучшим комплиментом. «Вы умеете красиво жонглировать словами, когда захотите». после чего она напустила на себя высокомерный вид, как знатная дама, и притворилась, будто хочет отодвинуться от него, хотя одновременно прижималась к нему. «Фу!» Она сыграла отвращение. «Вы снова курили?» «Конечно, курил. Но вам не следует говорить об этом таким тоном, словно я курил опиум или гашиш, ведь это всего лишь табак». «Именно это!» — заявила Флора и величественно выпрямилась, хотя в глазах у нее стояли слезы. «Ужасная и отвратительная привычка, которой не место в приличном доме. Если уж мужчина хочет курить, пусть отправляется наверх и курит в дымоход. Что он должен делать? Пусть садится у камина». Она величественным жестом показала на камин рядом, засовывает голову внутрь и курит в дымоход. «Естественно, — поспешно добавила она, — в камине не должен гореть огонь». Чевиот пришел в настроение, в котором были перемешаны страсть, веселье и сознание того, что он, наконец, начинает понимать Флору. «Честно говоря, я тоже так полагаю», — сказал он серьезным лицом. «Если бы мне пришлось засунуть голову в дымоход над горящим огнем, я мог бы сжечь себе усы быстрее, чем успел бы докурить сигару». «Да ведь у вас нет никаких усов. Довольно. Вы снова потруниваете надо мной. Я ненавижу вас. Флора, посмотрите на меня. Вам мешает курение?» «Нет, естественно, нет. Поцелуйте меня еще раз». И потом, через несколько секунд: «Допустим, сегодня ночью я сердилась на вас». «У вас была на это причина?» «Нет, нет. Я пришла в неистовство». Флора отбросила свои благородные манеры и заговорила естественно, потому что ужасно испугалась. «Вы думаете, я ничего не слышала о вулкане? Или о его репутации? А он вдруг появляется и провоцирует вас, чтобы вы остались там. И вы там. Ну, ладно. Там произошли какие-то неприятности, ведь так?» «Незначительные. О них даже не стоит упоминать». «Слава Богу!» — возбужденно вздохнула она. «Любимый, давайте сядем, и вы расскажете мне об этом. Позвольте, я возьму ваш плащ». «Нет-нет, не нужно». Но Флора уже расстегнула крючок и сняла с него тяжелый каракулевый воротник. Когда плащ оказался у нее в руках, она отшатнулась и едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Воротничок и галстук Чевиота были изорваны в клочья. Рубашка измята, грязна и в двух местах измазана засохшей кровью. Длинные панталоны, лопнувшие на обоих коленях, были вывалены в пыли так же, как и разорванный фрак. На правом рукаве фрака, который Чевиот в меру возможностей почистил, когда мыл под краном руки и лицо, виднелось черное опаленное пулевое отверстие. «Ага!» — Флора сглотнула и сказала тихим голосом. «Уже понимаю. Произошли лишь незначительные неприятности. О них даже не стоит упоминать». Потом она рассмеялась и никак не могла остановиться. «Флора, довольно. Вы не должны так переживать». При этих словах ее смех прекратился. Она крепко прижала плащ к груди и посмотрела на Чевиота с такой пылкой нежностью, что он не мог выдержать ее взгляда. «Нет, это были не нервы и не какой-нибудь дурацкий каприз. Это всего лишь искренний смех над чем-то комическим, Джек. И все равно я чувствую какую-то боль. А теперь я должна рассказать вам, каким выводом я пришла, причем пришла сегодня ночью». Она облизала губы и еще крепче прижала плащ к груди. «Честно говоря, многого я не понимаю, любимый. В вашем поведении иногда мне кажется, что вы человек из другого мира. Я не понимаю, зачем вам нужна эта ваша работа, как вы ее называете?» Она в смущении прикусила губу. «Ведь джентльмен не работает, по крайней мере, он не ощущает потребности в работе». «Никогда, как говорил мой отец». «Нет, ничего не возражайте. Зачем мне это понимать? Вот в чем дело. Я должна быть такой же сумасбродной, как большинство сумасбродных женщин. и изображать, будто влюбленность — это самая настоящая реальная жизнь? Вчера ночью я была глупа. Да, была. И сегодня ночью опять. Если вы любите меня, то уж не станете считать меня такой глупой. И если вы так преданы этой вашей работе в полиции, то я тоже. Это вовсе не моя заслуга. Это потому, что я вас люблю и не хотела бы, чтобы вы у меня были другим, не таким, как сейчас. Чевиот по-прежнему смотрел на ковер. Он не поднимал головы, у него сдавило горло, и он не смотрел на Флору, потому что не мог. И в этот момент, когда их соединило абсолютное взаимопонимание, причем соединило узами такой страсти, что, казалось, их никогда нельзя будет разорвать, где-то в фойе раздался резкий дребезжащий звук дверного звонка. Флора выскользнула из объятий Чевиота и возмутилась. «В такое время? Нет. Я скажу Мириам, чтобы она никого не впускала. Сегодня ночью им не удастся увести вас от меня». «В этом вы можете не сомневаться», — свирепо заявил он. «Никакая сила на свете не сумеет это сделать». Раздался тихий вежливый стук в дверь, и наступила долгая пауза. Затем дверь открыла величественная служанка. «Милостивая госпожа», — нерешительно начала она, — «я бы не стала вас беспокоить. Вы сами хорошо это знаете. Если бы не... здесь леди Корк». «Леди Корк?» — безо всякого выражения повторила Флора. Чевиот сжал кулаки, и ему стало больно, когда от костяшек пальцев отодрались грязные белые перчатки, приклеенные к ним засохшей кровью. «С ней вам следовало бы поговорить», — пробормотал он. «Вы уверены в этом?» «Да, Флора, сегодня днем передо мной начало вырисовываться решение этой загадки. Убийство Маргарет Ренфрю?» «Да, раньше я был слеп. Однако я догадывался, кто совершил это преступление. А сегодня ночью у вулкана я понял, каким способом он это совершил. Для того, чтобы я закончил это дело, мне не хватает только одной детали и ответа на один вопрос, на который можете ответить только вы и леди Корк». Флора глубоко вздохнула. «Мириам, пожалуйста, пригласите леди Корк войти». Когда дверь закрылась, Чевиот снова заговорил быстрым шепотом. «Не пугайтесь того, что я вам сейчас скажу. Все в порядке. Но сегодня утром мистер Ричард Мэйн, один из полицейских комиссаров, изо всех сил старался представить дело так, будто бы Ренфрю убили вы, а я выгораживал вас. Нет, прошу вас, не пугайтесь и не хватайтесь за голову». Чевиот бросил взгляд на закрытую дверь и зашептал еще быстрее. «Я мог в любой момент снять с вас это обвинение. Конечно, признавшись, что мы оба лгали и утаили доказательства, что было бы еще опаснее. Я мог надеяться только на то, что выясню, как было совершено это убийство. И я полагаю, подчеркиваю, полагаю, что могу это доказать». Он жестом заставил Флору замолчать, взял у нее плащ, закутался в него и застегнул воротник как раз в тот момент, когда Мириам объявила о приходе графини Корк и Орель. Фырканье леди Корк и стук ее клюки они услышали еще до того, как маленькая бочкообразная, но бодрая старушка шумно вошла в комнату. Теперь у нее на голове был не белый чепчик с оборками, а такого же цвета старомодная шляпа, впрочем, похожая на чепчик, из-под полей которой, словно из тени, испытующе смотрели ее сообразительные глаза. На ней было надето то же самое белое платье, а поверх него она закуталась в серую меховую накидку. Вместе с ней в комнату словно вошел XVIII век в сопровождении целой свиты призраков и своим присутствием заставил затрепетать пламя керосиновых светильников. «Клянусь Богом, дорогая!» — обратилась она к Флоре с нотками извинения, звучащими в ее строптивом тоне. «Я бы не стала беспокоить вас в такое время, если бы не увидела свет на первом этаже». На словах «первый этаж» она сделала легкое ударение. Еще два или три дня назад Флора, возможно, смутилась бы, Однако теперь она сохранила абсолютное спокойствие и очаровательно улыбнулась. «Я искренне рада видеть вас, леди Корк. Однако уже так поздно, а вы все еще на ногах?» «Я всегда на ногах. Не сплю». Леди Корк покачала головой. «Нет, нет, девонька, шляпу и накидку я оставлю. Не подгоняй меня». Последнее замечание относилось к ее красивой молоденькой горничной, Соланж, стоящей в двери. Прозрачные нежные карие глаза девушки смотрели из-под зеленого капюшона. Увидев Флору, она смутилась. «Садись туда», — показала ей леди Корк клюкой на дальний стул. «И чтобы ты даже не пикнула, мой визит будет коротким». «Так же, как и мой», — пробормотал Чевиот и притронулся к своему плащу. «В самом деле, сын Джорджа Чевиота?» — язвительно спросила леди Корк. Она перевела взгляд на Флору и снова посмотрела на Чевиота. «В самом деле, хе, надо говорить правду. Какой бы постыдной она ни была. Эту практику могу горячо рекомендовать и вам, мадам». «Неужели? Вы имеете в виду, что я не говорю правду?» «Иногда, мадам, но вы очень редко бываете откровенны и говорите прямо». Даже теперь в этом он был уверен. Она не начнет говорить прямо. Леди Корк фыркнула. Прищурившись, окинула взглядом комнату, серебристо-серые обои, кресло, диван и кушетку с обивкой цвета черешни. Она снова фыркнула, медленными шажками пересекла комнату и уселась в кресло Флоры у камина, возле круглого столика с лампой. На столике лежала открытая книга, которую Флора отложила в сторону, когда вошел Чевиот. Леди Корк взглянула на открытые страницы книги. Казалось, ее заставил заговорить уже сам запах типографской краски. «Знаете, где я была сегодня вечером? Нет? Я ужинала вместе с Джоном Уилсоном Крокером», — сердито начала леди Корк, — «и с бандой остальных проклятых Тори. Можете себе вообразить, что бесстыдно предлагает этот Крокер?» «Да», — ответил Чевиот, — «это был единственный способ избежать ее экскурсов в сторону. Мистер Крокер намерен отредактировать и составить примечание к новому изданию Босуэлла. А это может занять у него 2 года и даже больше. Несомненно, он хотел получить ваши мемуары». «Да, именно это он и хотел. Черт бы его побрал». «Вы можете не опасаться его, мадам?» «Нет». Молодой мистер Макколи, который пишет замечательные статьи в журнале «Эдинбург Ревью», ненавидит мистера Крокера еще сильнее, чем холодную вареную телятину. В соответствующее время он так тщательно выбьет пыль из сюртука мистера Крокера, что об этом, возможно, будут помнить даже будущие поколения. «Да, верно. Роджерс тоже это предсказывает». Леди Корк сложила руки на набалдашнике клюки и задумалась. «Но что от этого зависит? Я устраивала дома приемы для всех этих чертовых литературных львов последних лет. От Вашингтона Ирвинга до юного Бена Дизраэли, который заставил весь Лондон говорить о его романе «Вивиан Грей». Но остроумие исчезло, искрометность исчезла, все исчезло». «Я протестую. Остроумие не исчезло», — воскликнула Флора. — «Возьмем, к примеру, мистера Дизраэли. Он ведь сейчас в городе?» «О, Боже!» — улыбнулась леди Корк и вытянула толстую шею. «Кто не знает, что он сейчас путешествует по континенту и намеревается выставить свою кандидатуру на выборах в парламент, когда вернется?» «Он далеко пойдет, мадам», — сказал Чевиот серьезным видом. «Непременно. За это я вам ручаюсь». «Бен Дизраэли? А почему вы так улыбаетесь?» «Я всего лишь вспомнил роман «Вивиан Грей». Одного из вымышленных героев там зовут лорд Биконсфилд. Мистеру Дизраэли сейчас в его юном возрасте даже и в снах не снится, что его самого однажды назовут». «Дизраэли Бенджамин, 1804-1881. Английский государственный деятель и писатель, лидер консервативной партии. В 1874-1880 годах возглавлял правительство. В 1876 году ему был присвоен титул лорда Биконсфилда. «Ну, юноша, вы замолчали, словно прикусили язык. Как его назовут?» «Я имел в виду, что его призовут в другую сферу деятельности». Большой диван придвинули ближе к огню, боком к креслу леди Корк. Флора уселась на диван поближе к гостье, а Чевиот устроился рядом с Флорой. После его слов леди Корк, не переставая, покачивала головой. Она оперлась подбородком на свою клюку, так, что он даже сплющился. И, наконец, сказала: «Я слышала, у Крокера еще кое-что». «Да?» «Да». Пришел один лакей и что-то прошептал Джону Уилсону приблизительно в половине первого. «Я услышала», — с весьма задумчивым видом продолжила леди Корк, «что старший инспектор, сын Джорджа Чевиота, всего лишь с 8 пилерами, внезапно, как по волшебству, вынырнул у вулкана. Черт их знает, как они туда пробрались. Они победили агентов вулкана и сбросили их всех до одного с парадной лестницы. Причем они проделали все за 7 минут. Кто-то отметил это по своим часам». Чевиот вздохнул. «Это не совсем точно, мадам. Что же в таком случае произошло?» — сердито допытывалась старая дама. «Ну, юноша, что произошло?» Чевиот уверенно выдержал ее взгляд. «Этот рассказ, — ответил он, — может подождать до другого раза. Пока что достаточно сказать следующее. Это франты и лавеласы». «Простите, как вы сказали?» — растерянно спросила Флора. «Извините, франты и лавеласы — расточительные и неудержимые субъекты. Я говорю о джентльменах, о честных картежниках, о честных азартных игроках. Их привела в ярость рулетка с обманом. Они набросились на агентов вулкана, по крайней мере, 80% из них, и встали на нашу сторону. В результате этого мы получили такое преимущество перед агентами, что ни о каком бое даже и говорить не приходится. Все кончилось через 5 минут, а не через 7. Сказав это, он махнул рукой, но не переставал внимательно смотреть на леди Корк. «Не могу представить себе, мадам, что вы приехали сюда в 3 часа утра для того, чтобы узнать подробности о какой-то там драке у вулкана. А может, вас привел сюда интерес к некой броши, которая вам принадлежит?» Леди Корк заморгала и опустила глаза. Вся ее притворная злость исчезла. «Этого я не отрицаю», — прошептала она. «Поймите, это был свадебный подарок, первый, который я когда-либо получила. Бог с ними, с остальными драгоценностями, которые попали в руки вулкана. Он может оставить их себе, они мне не нужны. Но эта брошь...» Чевиот встал. Он подошел к креслу возле двери. На 2 бухгалтерских книгах там лежал узелок, сделанный из его платка. Вернувшись к леди Корк, он положил узелок ей на колени. В мерцающем свете керосиновой лампы с абажуром цвета черешни переливчато блестели драгоценности. «Позвольте мне, — мягко сказал он, — показать вам все 5 драгоценностей». Леди Корк посмотрела вниз. Она не вскрикнула и несколько секунд вообще ничего не говорила. Подняла морщинистые руки к губам, ладонями вперед, и ее грузное тело закачалось в кресле. Внезапно она схватила одну драгоценность, маленький кораблик, усыпанный бриллиантами и рубинами, прижала его к губам, а потом к щеке, и замурлыкала какую-то песенку, популярную 60 лет назад. Флора отвернулась. Через минуту леди Корк кашлянула и подняла глаза. «Теперь уже, юноша, — сказала она, — на свете немного таких мужчин, как вы. Да я ведь, в общем-то, ничего не сделал. Честно сказал, он верил в это. Если вы хотите кого-нибудь поблагодарить, поблагодарите Сигрейва, Балмера и моих 6 констеблей. Бог мне свидетель, мадам, они были великолепны. В В своем рапорте, который я уже отправил комиссарам, я выразил им максимально возможную похвалу. «А вы, значит, в это время, — улыбнулась леди Корк, — стояли в сторонке и вообще ничего не делали?» «Я...» «Довольно», — оборвала его леди Корк выразительным, полным достоинства тоном. Она выпрямилась в кресле. «Мистер Чевиот, я не в состоянии сказать и выразить, как я вам обязана, но я напишу Бобби Пилу, ей-богу, я напишу непосредственно герцогу. Я бы предпочел, чтобы вы этого не делали. Но почему? Если вы хотите выразить какую-то благодарность, мадам, будет достаточно, если вы скажете мне правду». На ее глаза снова набежала тень. Брошь выскользнула из руки леди Корк и упала на колени, где лежали остальные драгоценности. Слабое шипение керосиновых светильников и сжатые ладони Флоры напомнили им, что они до сих пор не решили загадку убийства женщины, застреленной сзади. «Вчера вечером, — продолжил Чевиот, — вы сказали мне одну вещь. Вы сказали, что во вторник вечером спрятали 4 самых дорогих для вас драгоценности, включая эту брошь, в сосуды с птичьим кормом, прикрепленные к клеткам, которые находились в вашей спальне». «Я именно так и сделала. Вы ведь сами об этом догадались?» «Верно. Я этого не отрицаю. А что вы сделали в четверг вечером?» Леди Корк открыла рот, закрыла его и отвела глаза. «В четверг вечером, мадам, как вы сами мне сказали, вы поставили западню вору». Чевиот взял узелок и достал оттуда единственный перстень среди драгоценностей. «Вы сказали мне, что в сосуд с птичьим кормом на одной из клеток с канарейками в коридоре положили перстень, который назвали не очень ценным, верно?» Леди Корк снова хотела что-то сказать, но заколебалась. «Потом вы заявили, — продолжил Чевиот, — что подались искушению и выпили лауданум. Вы якобы выпили лауданум и поэтому не видели вора. Я... простите, но в это просто невозможно поверить. Вы разозлились и испугались. Вы хотели разоблачить вора, которого до этого всего лишь подозревали, и спрятали вот этот перстень». Чевиот поднял перстень. Единственный бриллиант в нем зловеще засверкал. В бухгалтерской книге Вулкана записано, что его отдали в заклад, а не продали. За 100 геней этот перстень очень дорогой. Должно быть, вы хотели поймать вора на хорошую приманку. Разумно ли предположить, что вы выпили снотворное лауданум до того, как смогли застичь вора на месте преступления? Нет, неразумно. Он помолчал. И вы наверняка увидели воровку, разве не так? И узнали в ней Маргарет Ренфрю. Да, после паузы подтвердила леди Корк. Вы показали бы это перед судом, мадам? Показала бы и покажу, резким тоном ответила леди Корк и подняла голову. Потом она ненадолго задумалась. В ее старческих глазах появились мудрость и хитрость. Я видела ее, внезапно добавила она. Она была босиком, в тонкой ночной рубашке, со свечой в руке. Ей-богу! Марго вовсе не отличалась ложной стыдливостью. Я всегда это чувствовала, хотя хорошо знала, ее глаза заморгали, что она выбрала не вас. Но только тогда, когда впервые увидела ее там ночью, с полуоткрытым ртом и горящими щеками, увидела, как она жадно схватила этот перстень, я всем своим существом почувствовала, что ей ужасно хочется красивой жизни, плотских удовольствий, и она принадлежит дьяволу. «Гори огонь!» — прошептал Чевиот. «Урчи, котел!» «Эй, юноша, что вы сказали?» «Извините», — смиренно попросил прощения Чевиот. «Это всего лишь цитата, которая, как мне кажется, подходит к ней. Огонь разгорелся слишком быстро. Котел перекипел». А потом она опомнилась, снова стала спокойной, замкнулась в себе, и в ней проснулась совесть. «Ох!» — произнесла леди Корк каким-то странным тоном. Чивиот положил перстень с бриллиантом обратно к ней на колени среди остальных драгоценностей. «Еще всего лишь один вопрос, мадам, и все. Он касается письма, которое вы написали вечером перед убийством. Он касается также леди Дрейтон». «Он касается меня?» Чивиот рассмеялся. Над камином между керосиновыми светильниками висел портрет Флоры в полный рост, нарисованный 3 или 4 года назад стареющим сэром Томасом Лоуренсом, который теперь редко принимал заказы с тех пор, как стал президентом Королевской академии. Все это время Чивиот не мог избежать сравнения Флоры на картине с реальной Флорой, которая была гораздо одушевленнее, чем ее изображение. Рукой в перчатке он приподнял подбородок Флоры, сидящей на диване перед ним. Сквозь перчатку он почувствовал мягкость и нежность этого подбородка и всего лица. «Вас, моя дорогая», — подтвердил он. «Когда сегодня днем мистер Ричард Мэйн начал задавать мне вопросы, я боялся, как бы он не вспомнил об этом письме. Я бы не знал, что ему ответить». Он выпрямился, стоя на ковре у камина, и снова обратился к леди Корк. «Прошлым вечером перед убийством вы написали письмо полковнику Роуэну в Скотланд-Ярд, верно?» «Верно. И что же из этого? Вы запечатали письмо желтым воском, так? Могу ли я спросить, почему вы послали письмо полковнику Роуэну, а не обоим полицейским комиссарам?» «Юноша, Чарльз Роуэн часто бывает в моем доме. Он был знаком и с бедняжкой Марго». «Понятно, Флора?» Он посмотрел на нее. «Если припоминаете, вы ждали меня возле департамента полиции в своей карете. Какой-то слуга прискакал на лошади. Он привез письмо. Вы остановили его и пожелали увидеть это письмо». «Боже мой!» Флора немного подвинулась. «Это правда. Я забыла об этом». «К счастью, об этом также забыл мистер Мэйн. Почему вы захотели взглянуть на это письмо?» «Как вы говорите, на нем была большая печать из желтого воска. Я заметила это при свете каретных фонарей». Флора замолчала, и ее лицо покраснело. «Все в Лондоне знали, — упрямо сказала она, — что я должна быть с вами. И все знали, куда в тот вечер вы намереваетесь отправиться. Я подумала, что это письмо, возможно, предназначается мне. И вы взяли его. Вы распечатали письмо?» «О, Боже! Конечно же нет. Оно было адресовано полковнику Роуэну. Кстати, печать уже была отколупнута». Чивиот вытаращил на нее глаза. «Прекрасно!» — воскликнул он. «Тем лучше. А теперь прошу ответить вас, леди Корк. Кому вы дали это письмо, когда написали его?» «Марго Ренфрю, естественно. Я была наверху у себя в будуаре и...» «Кому дала письмо она?» «Слуге внизу, кому же еще?» «Письмо было распечатано», — пробормотал Чивиот, глядя на огонь, когда попало в руки полковнику Роуэну. Вероятнее всего, той особой, которая его вскрыла, была сама Маргарет Ренфрю. Он хлопнул в ладоши. «Да». «Она прочла ваше сделанное, как обычно, обиняками, извините, мадам, сообщение об украденном птичьем корме. Она знала, что к вам придет полиция, леди Корк. Вы обратили внимание на ее поведение позднее?» «Да», — старая дама хмуро кивнула, — «я обратила на это внимание». Она казалась суровой, упрямой, пристыженной, и пристыженной именно потому... «Погодите, вы не заметили в этом суровом взгляде угрызений совести? Если бы я тогда сразу же атаковал ее вопросами, возможно, она тут же призналась бы». «Возможно», — энергично согласилась леди Корк, — «и я скажу вам кое-что еще. Я думала, что она так и поступит. В противном случае я бы, возможно...» «Ну да ладно, это не важно. Кто может знать, что творится в сердце у одинокой женщины? Возможно, она призналась бы, а возможно и нет. Однако, да, убийца заставил ее замолчать». Чивиот по-прежнему задумчиво глядел на огонь. Жар огня обдувал ему веки, а потрескивание пламени неясно звучало в ушах. Перед мысленным взором Чевиота начала вырисовываться вся картина. Ее застрелили, хладнокровно застрелили, и только потому, чтобы его не разоблачили. Всего лишь из-за нескольких драгоценностей, всего лишь из-за нескольких бумажек, прошу прощения, я имею в виду нескольких банкнотов. «Джек», — перебила его Флора, — «боже мой, где вы набрались всех этих ужасных выражений? Мошенники, франты и ловеласы, бумажки и еще дюжина других. Где вы их набрались?» «Я сам не знаю», — очень тихо ответил Чевиот. «Я спрашиваю вас», — неуверенно продолжила Флора, «потому что некоторые из них есть в этой книге, в книге, которую я читала, когда вы пришли». «В книге», — повторил Чевиот и кивнул головой в направлении круглого столика. К изумлению обеих женщин он подбежал к столику и схватил книгу в кожаном переплете, раскрыл ее и пробежал взглядом по титульному листу. «Эта книга, — сказал он, — была издана 5 лет назад. Вполне возможно, что я читал ее и отчасти забыл, а, возможно, никогда ее не читал. Но мне кажется, что это едва ли подходящее чтение для вас, Флора. Роковые последствия карточной игры, подтвержденные документально, убийством Уильяма Уэра, а также процессом и участью Джона Тартелла, убийцы и его соучастников». Флора поспешно перебила его. «Нет, не эта часть. Другая часть книги. Посмотрите ниже на этой же странице». «Бич картежников», — прочел он вслух, — «полное разоблачение всей системы азартных игр в столице, а также...» Там было еще много напечатанных строчек, но Чевиот не стал читать титульный лист до конца. Он быстро пролистал всю книгу. Флора снова запротестовала. «Нет, вы уже проскочили мимо той части, где говорится об азартных играх. А это уже приложение о каком-то ужасном субъекте по имени Роберт, замешанном в убийстве этого Уира, и о его показаниях, когда ему снизили меру наказания». Внезапно она замолчала. «Джек, что с вами?» Чевиот с побледневшим лицом, какого она никогда у него не видела, держал открытую книгу под лампой, и рука у него тряслась. У него была на это причина. На 480-й странице ему бросилась в глаза дюжина отпечатанных строчек, показавшихся ему еще более тяжелым свинцом, чем тот, с помощью которого они на самом деле были напечатаны. Он прочел следующую страницу и еще 3, которые ничего ему не сказали. А потом сверху на следующей странице на него бросились, как змеи, 6 строчек. «Вы только посмотрите», — проворчала леди Корк. Она заморгала из-под своей шляпы и выглядела обеспокоенной. «Что это за поведение? Вы знаете, как это называется?» «Я называю это окончательным выводом», — ответил Чевиот. «Окончательным выводом?» «Да», — он захлопнул книгу. «Собственно, мне это и не требовалось, но это подтверждение. Оно говорит мне, где я найду то, что мне нужно». Он рассмеялся. «Вы говорили об убийце, мадам?» «Я не говорила, но...» «Он у меня», — сказал Чевиот без всякого выражения. «Он у меня». Чевиот сжал пальцы правой руки. «В этом кулаке». «О, боже!» — вскричала леди Корк, ударила клюкой в пол и едва не сбросила драгоценности с колен. «Но кто этот убийца?» «И каким образом он совершил это ужасное преступление?» «Сожалею, мадам, но это я пока что должен оставить при себе». «Вы не скажете мне это?» «Я не могу». «Ну, хорошо. Это еще одно доказательство того, какие у вас манеры. В таком случае я заберу свои драгоценности, весьма благодарна вам за них, и исчезну». Она вышла из себя, была раздражена, сама не зная почему, и начала неловко связывать уголки платка. Чевиот вмешался. Он положил книгу на столик, нагнулся и сам завязал узелки. Потом взял драгоценности так бережно, как только был способен. «Хотя мне очень неприятно, леди Корк, я не могу позволить, чтобы вы забрали эти драгоценности с собой. Они должны быть приложены в качестве вещественных доказательств. У леди Корк был такой вид, словно он ее ударил. «Я не могу оставить их у себя, даже эту брошь, даже мой свадебный подарок?» «Мадам, мне ужасно жаль. Естественно, вам их вернут. Я выпишу вам квитанцию, если хотите». «Квитанцию!» — вскричала леди Корк, словно это было наихудшее оскорбление. «Квитанцию!» Она оперлась на клюку, поднялась и порывисто закуталась в меховую накидку. «Спокойной ночи!» — сказала она Флоре. «Пойдем, девонька!» — кивнула она смуглокожей Соланж, которая все это время тихо и незаметно сидела в углу, скрестив щиколотки и вытаращив глаза. Соланж поспешила открыть двустворчатую дверь. Леди Корк, словно боевой корабль, направилась к двери. «Кучеру будет холодно, и мне тоже», — пробурчала она. В открытой двери она полуобернулась и смерила взглядом Чевиота. «Вы только посмотрите! Никогда бы не подумала, что увижу вас таким бледным. У вас и руки трясутся. Значит, вы будете в превосходной форме, когда утром встретитесь...» Она посмотрела на Флору, прикусила нижнюю губу и замолчала. На ее лице вместо злости появилось что-то похожее на стыд. Чевиот смотрел на нее и удивлялся, каким образом ей удается узнавать все сплетни. «Наверное, от Фредди Дебита. Фредди никто не сумеет закрыть рта. Ведь утром после состязания в стрельбе по мишени Чевиот должен встретиться в поединке с капитаном Хогбином. А он совершенно об этом забыл». Леди Корк, опираясь на клюку, выпрямилась в открытой двери, за которой мерцал свет керосиновой лампы. Она снова прикусила губу и сменила тон. «Мистер Чевиот, извините меня, я просто ворчливая и вспыльчивая старуха. Вы знаете, что я люблю вас и что я у вас в долгу. Это вы тоже знаете». В глазах у нее заблестели слезы. «Желаю вам счастья, юноша. Пусть Господь Бог укрепит вашу руку, когда вы будете прицеливаться». Дверь за ней закрылась. В комнату донеслось бормотание голосов, потом хлопнула тяжелая входная дверь, и с грохотом задвинулись засовы. Флора, которая встала одновременно с леди Корк, теперь пересела на край дивана ближе к Чевиоту, а он все стоял и смотрел на дверь. «Джек, что она имела в виду, когда говорила о том, что вы будете прицеливаться?» «Ничего особенного. Сегодня в 9 часов утра у меня учебная стрельба в тире Джо Ментона. Ох!» Чевиот по-прежнему смотрел на закрытую дверь. Он никогда еще не имел дела с этими их проклятыми пистолетами. Он не знал ни их веса, ни прицельности, ни того, как далеко они стреляют. Возможно, он уже никогда не увидит Флору. В камине затрещало горящее полено, и взметнулся фонтан искр. Чевиот обернулся, наклонился и порывисто и страстно сжал Флору в объятиях.